Глава 11. Голливудская история. Скандалы в благородном семействе. Вступив на престол, Александр стал главой большой романовской семьи, но не сумел, как его отец, поддерживать железный порядок в ней. Его сестра Маша, как мы уже рассказывали, тайно обвенчалась с графом Строгановым и родила от него детей. Императору все труднее становилось быть хранителем устоев в августейшей семье. Он сам весьма открыто жил с Екатериной Долгорукой. У них тоже были дети, о которых все знали. И другие Романовы последовали его примеру. Брат Костя, еще недавно в дневнике осуждавший любовные интрижки императора, теперь открыто жил с балериной Кузнецовой. С балериной жил и великий князь Николай Николаевич. Да и сам императорский балет все больше напоминал бордель при дворце. Кареты молодых великих князей часто дежурили на улице Росси, где помещалось балетное училище, высматривали дичь. Роман с балериной стал бытом великих князей, так что на балетных спектаклях глаза публики были устремлены на императорскую ложу. И если кто-то из многочисленных Романовых зачастил смотреть, как танцует очередная молоденькая балерина, публика тотчас сделала вывод. И многие из великих князей традиционно начинали свою сексуальную жизнь со связи с балериной. Не избежал этого и последний император Николай II в пору, когда был наследником. И вечером в театре толпа видела то же обнаженное тело, которое ночью ласкал брат Цезаря. Неким знаком наступившего разложения романовской семьи стала потрясшая двор и общество история сына великого князя Константина, великого князя Николая Константиновича, любимого племянника государя. И государь, и Константин назвали своих первенцев Николаями в честь отца. Обоих Николаев ждала трагическая участь. После безвременной смерти наследника Никса главным красавцем в большой романовской семье считался другой Николай, Никола, как его звали в семье, сын великого князя Константина. В Мариинском театре устраивались знаменитые петербургские маскарады. Как и положено на маскарадах, здесь властвовала маска. И оттого греховно мешались под масками царицы света и полусвета. Великий князь Никола был здесь частым гостем. Двухметровый красавец, украшение правого фланга, кумир петербургской золотой молодежи. Но однажды маленькая стройная кошечка в венецианской маске, скользя между танцующими, приблизилась к нему. Так состоялась эта встреча, которую следует назвать роковой. Американская танцовщица Фанни Лир, истинная француженка с опасным огнем в крови, родилась в Новом Свете. Родиться она явно опоздала. Золотой век авантюристов, Казановы и Калиостро, век 18-й, увы, миновал. Да и место рождения, провинциальная пуританская Америка, было для нее весьма неудачно. И жажда приключений погнала ее прочь из Нового Света в Старый. И уже вскоре она принадлежала к тем очаровательным созданиям, которые порхали по грешным европейским столицам, разбивая сердца и, конечно же, состояние. Она называла себя танцовщицей, чтобы не называться кокоткой. Но она была блестящей кокоткой. И, конечно же, она очутилась в тогдашнем Вавилоне, в Париже. Осенью в бархатный сезон блестящие дамы полусвета перемещались из жаркой столицы Франции на многообещающий Лазурный берег, куда приезжали очень богатые русские. Сюда, как писал поэт, русская белуга шла метать золотую икру. Приезжали кутить и веселиться новейшие русские, как их тогда называли в России, разбогатевшие купцы и фабриканты. Здесь бывала и августейшая семья, и придворные. В Ницце умирал наследник Никс. Сюда приезжала поправлять здоровье императрица со свитой. Здесь подолгу жили великие князья и русская аристократия. И Фанни не замедлила свести очень близкое знакомство с весьма немолодыми и весьма богатыми русскими. Эти господа, представители серебряной старости, как она их называла, так не походили на бережливых французов. Они легко прокучивали и проигрывали целые состояния. И наша Фанни им в этом охотно помогала. С этого момента видение такой далекой, такой богатой северной столицы вошло в ее сердце. Как и положено истинной авантюристке, огонь в крови не давал ей засиживаться на одном месте, гнал посвету. И вот уже она в нашей северной столице. В Петербурге Фанни Лир на некоторое время задержалась в серебряных объятиях. Но обворожительная царица петербургских кокоток и, естественно, сотрудница третьего отделения англичанка Мабель рассказала ей о неутомимом искателе любовных приключений великом князе Николе. Фанни все поняла правильно. Серебряный период окончился и должен начинаться золотой, и далее все шло по плану. Фанни, конечно же, была замечена. Адъютант великого князя послан к ней. И уже вскоре осчастливленный великий князь рассказывал о своей победе таким же веселым шалопаем. Отец Николы теперь, как правило, ночевал у танцовщицы. Мать печально жила в великолепном дворце в Павловске. И уже в первую ночь Никола привез Фанни в опустевший мраморный дворец. Здесь Фанни дано было увидеть без лишних свидетелей все его великолепие. По мраморной лестнице со скульптурами античных богов они поднялись на второй этаж. Лакей с зажженным канделябром шел впереди. Пройдя через анфиладу темных парадных комнат, попали в освещенный гигантскими хрустальными люстрами беломраморный зал в добрых 1000 метров. Можно только представить ее восторг. И как наша танцовщица танцевала одна в 1000-метровом зале. Теперь она была с великим князем все время. Постоянная любовная охота Николы на этот раз закончилась неожиданно. Дичь пленила охотника. Теперь, когда мать была в Петербурге, Никола увозил Фанни в Павловский дворец. В залах, увешанных парадными портретами императоров-прадедов Николы, убиенного Петра III и опять же убиенного Павла I, стояли великолепная мебель и бронза в стиле еще одного убиенного Людовика XVI. И во время военных учений в Красном селе молодые Романовы завистливо узнавали, что красотка Фанни приехала с Николой и спрятана в очаровательном коттедже великого князя. И в часы их нежных прогулок, завидя издали государя или кого-нибудь из семьи, Фанни тотчас шла прочь, щадя его репутацию. На самом деле, конечно же, зная, как провожают глаза молодых Романовых ее великолепное тело. Она была умело покорна Николе. В сущности сосунку, мнившему себя развратником. Он сочинил наивнейшую бумагу и потребовал от нее подписать. Клянусь всем, что есть для меня священного в мире, никогда ни с кем не говорить и не видеться без дозволения моего августейшего повелителя. Обязуюсь верно, как благородная американка, соблюдать это клятвенное обещание и объявляю себя душой и телом рабою русского великого князя. Фанни Лир. Она, смеясь, подписала. Она имела право смеяться, отлично зная, кто из них раб. Бумагу эту он с торжеством показывал своим друзьям, но в обмен на жизнь и тело она попросила дать ей всего лишь жалкий вексель на 100 000 рублей и завещание в свою пользу. Пусть ей, несчастной, хоть что-то принадлежит. У великого князя ничего своего не было, он жил с родителями. Но она знала. Никола получал на содержание 1 000 000 франков в год, так что расплатиться сумеет. Впрочем, скоро на лазоревых небесах любви появились грозные облака. Отец узнал об отношениях Николы с подозрительной кокоткой. Узнал поздно. Почему-то третье отделение ничего об этом ему не сообщало, хотя вокруг уже знали многие. Костя посоветовался с государем. Но учить морали Николу им обоим было не очень ловко по причине собственных грехов, хорошо известных Николе. И было решено отправить обезумевшего от любви на войну. Немного политики. В это время Александр начал завоевание Средней Азии. Когда-то князь Потемкин, любовник и сподвижник его великой прабабки, уговорил Екатерину начать наш марш на юг. Так был захвачен Крым и Черное море. После Крымской войны Россию оттуда изгнали. Теперь, отменив унизительные итоги Парижского договора, Россия туда вернулась. Но для Александра это было только начало. Крест с мозаикой Святой Софии лежал в гробу отца, и он мечтал продолжить войны с Турцией. Для этого проводилась военная реформа и создавалась новая армия, а пока император решил возобновить экспансию на юге. После завоевания Кавказа наступала очередь Средней Азии. Среднеазиатские ханства Бухара, Хива и Коканд были слабы и должны были сделаться чьей-то добычей. Англичане считали своим этот район, ибо он прикрывал их владения в Индии, так что царю надо было спешить. Официальный повод был такой: дикие набеги наших воинственных соседей на юге, жителей Бухарского, Хивинского и Коканского ханств, держат окраины России в постоянной тревоге. Разбоем добывают они средства к жизни. И так как образумить их нельзя, приходится их завоевывать. Для начала Александр приказал генералу Черняеву занять несколько крепостей, принадлежавших бухарскому эмиру. Генерал был изобретателен. Его солдаты, осадив крепость Чимкент, глубокой ночью по древнему заброшенному водопроводу проникли в город. Они возникли внутри крепости в лунной ночи, как призраки из-под земли, и легко подавили жалкое сопротивление. После чего Черняев с 2000 штыков немедля двинулся к древнему Ташкенту. Он шел сквозь песчаную бурю. Песок был всюду, в волосах, в одежде, в еде. Но генерал шел налегке. Всего с 12 пушками, и даже буря не остановила стремительный бросок к Ташкенту. Его встретил город со 100-тысячным населением, имевший под ружьем 30 тысяч войск. Эмир был в ярости. Англичане грозили международными осложнениями. Черняеву было велено действовать стремительно. Первый штурм Ташкента был неудачен. Вечером город сотрясали воинственные крики, ревела толпа, играли трубы, били барабаны, плясали воины. Эмир обещал выставить на площади головы русских офицеров. Но уже на следующий день после яростного штурма небольшой отряд генерала захватил легендарный Ташкент. 63 пушки, множество пороха и оружия. Генерал с его древней татарской кровью хорошо чувствовал азиатский дух. На другой же день после взятия Ташкента он торжественно объехал город в сопровождении всего 2 казаков. Вечером преспокойно отправился в туземную баню, где мирно беседовал голый с голыми горожанами, как будто находился среди своих. После этого жители поняли — русские пришли надолго. И вскоре эмир стал покорным вассалом царя.